Горчаков не знал, что сказать в утешение. Тютчев помог ему, снова вернувшись к впечатлениям от Европы. Проездом через Кассель я разговорился с одним немцем, спросив его о создании в Пруссии армии. «Воевать ни за что», — ответил он мне. Тогда я построил вопрос иначе. Как он относится к доле солдата? Немец даже расцвел. «О, я очень бы хотел носить мундир. Мне нравится, когда по улицам маршируют солдаты и поют свои бодрые песни». За высокими окнами быстро сгущалась тьма. «Я давно слышу возню с оружием в прусских казармах», — сказал Горчаков столь спокойно, что Тютчев возмутился. «Не понимать ли мне вас таким образом, что весь ценный груз своих тайных политических вожделений вы с набережной Сены потихоньку перегружаете на берлинские пристани?» Князь с аппетитом вкушал салат, в котором по прихоти царского повара часто попадались раковые шейки. «Я не делаю ставку на Пруссию», — ответил он. «Но зато возлагаю надежды на ту Германию, которая вдруг может родиться. Нейтрализация Черного моря и отсутствие там нашего флота непростительны. В первую очередь для меня. А я не могу порвать Парижский трактат, как клочок бумаги. Необходимо наличие должной политической конъюнктуры. Пруссия нам в этом не помощница. Зато Германия, появись она во всей мощи, да, такая страна способна изменить европейское равновесие. А я сейчас должен быть терпелив и кропотлив, как швейцарский часовщик. Время работает на Россию», — заключил Горчаков. Когда поэт собрался уходить, министр велел подать для него к подъезду свою карету. Тютчев неожиданно спросил: «В столице шушукаются, будто вы женитесь?» «Что ж, Надина очаровательна, вы будете с нею счастливы». Горчаков открыл табакерку, на крышке которой была изображена полнотелая женщина в турецком тюрбане. «А что скажет на том свете моя бедная Маша?» Отчетливо щелкнув, табакерка закрылась, и прекрасное видение исчезло. Убежденный однолюб, Горчаков понимал, однако, и трагический разлад в романтическом сердце поэта. «Я завтра же поговорю с лейб-медиком Иваном Васильевичем Енохиным. Надеюсь, он не откажет мне навестить вашу бедную Лёлю». Все современники отмечали: «Он был добряк». А ротмистр Бисмарк хромал. Ушибленную на охоте ногу осматривали светила медицины, в том числе и знаменитый хирург Пирогов, покушавшийся на ее ампутацию. В своих мемуарах Бисмарк писал, что Пирогов уже занес над ним свою пилу, готовясь отхватить ногу выше колена, но Бисмарк не дался. Его донесения в Берлин рисовали Россию в содроганиях мужицких бунтов и рабочих забастовок. Закономерная реакция народа на царский манифест об освобождении. Бисмарк докладывал: «Экзекуции и обращения к военной силе учащаются, но добиться послушания нелегко. Сюда доставлен целый транспорт бунтовщиков в цепях. Донесения флигеля-адъютантов, усмирявших бунты, сохраняются в строгой тайне. Во многих губерниях поля остаются незасеянными, но вряд ли можно опасаться крупного недорода или серьезного голода». Неожиданно, бросив пить киссингенские воды, в Петербург вернулся канцлер Нессельроде, и Горчаков дал бой этому привидению из проклятого прошлого. Представляя акционерное общество, жаждавшее поглотить в своих сейфах Николаевскую железную дорогу, главный нерв страны, связующий две столицы, Нессельроде старался провести зятя, саксонского посла барона Зейбаха, в правители имперской магистрали, за что благодарная Россия должна ему платить по 100 000 франков ежегодно. Горчаков всю жизнь был далек от банковских афер. В финансовых оборотах разбирался слабо, но он был страстный патриот. И в заседаниях Совета министров с гневом обрушился на тех, кто пожирает русский хлеб и в русские же закрома гадит. С Нессельроды случился сердечный приступ, и он умер. И вспышка.